Глава 34. Варя. Я даже не нахожусь с ответом, потому что ощущение, что врезаюсь в невидимую стену, оглушает. Не дыша, просто смотрю в лицо мужа, который между тем продолжает. «Ты сделала мне очень больно, Варя? Очень?» Я отчаянно мотаю головой. Станис говорит вовсе не то, что я рассчитывала услышать. Он развернулся в противоположную сторону и стремительно ускоряется. В светлых глазах мелькает сожаление. Лежащие на столе руки начинают двигаться ко мне. Прислонившись спиной к кожаной обивке дивана, я складываю ладони на коленях. «Первое время мне казалось, что я умру». «Прости», — шепчу тихо. «Я ненавидел тебя так сильно, что мечтал придушить, когда встречу». Его эмоции оправданы. Я совершенно точно заслужила быть их объектом, поэтому ничего похожего на обиду, слушая мужа, не чувствую. «Ты предала, и инициатором развода должен быть я, Варя». Мне приносят кофе, от запаха которого на нервной почве меня мутит. Тем не менее, обхватив руками чашку, я трусливо за ней прячусь. «Однако я много думал о нас». «Чёрт!» — выругивается, взъерошив волосы. «Я только и делал, что думал о нас. И знаешь, к чему пришел? «К чему?» — интересуюсь бесцветным голосом. «Это не конец». «Конец?» «Это не конец, Варюша. Я хочу дать нам еще один шанс». «Нет», — отбиваю решительно. Но Станис будто не слышит меня. И ведь так было всегда, за исключением моего решения вернуться в родной город. Одному Богу известно, как долго и кропотливо я работала в этом направлении, какой ласковой, понимающей и убедительной мне приходилось быть, чтобы он разрешил нам переехать. Неужели он так и не понял этого? «Я готов простить твою ошибку, потому что мои чувства сильнее обиды». «Не понимаю. Развод так сильно навредит твоей карьере? Я не верю». «Я отказался от детей, Варя. Что может навредить сильнее?» «Тогда зачем тебе? Зачем тебе жена с чужими детьми?» «Я правда не понимаю. Он хотя бы представляет, что предлагает мне? Как он видит нашу дальнейшую жизнь?» «Мы заведем своего?» — начинает говорить Станис, но я обрываю его довольно резко. «Нет, я хочу развод. Ты слышишь меня или нет?» «Зачем он тебе? Думаешь, этот твой денежка захочет создать с тобой семью?» «Не впутывай сюда Лёшу. Его наш развод вообще никак не касается». «Он не простит тебя, Варюш. Никогда», — заверяет муж. «То, что он принял детей, говорит только об одном. Он наверняка собирается в политику. Скандалы, связанные с детьми, для политиков подобны убийству». Я не сдерживаю смеха, хриплого, чуть надломленного. Потом смачиваю сухой рот кофе и провожу рукой по лицу. «Ты его совсем не знаешь, Станис. И меня не знаешь, если думаешь, что я соглашусь сохранить брак. Ты так ничего и не понял». Подошедший к столу официант расставляет на нем блюдо и предлагает мужу спиртное. Он выбирает виски. «А ты просто не умеешь мыслить разумно, Варя. Посмотри на свою тетку. Ты считаешь, она плохо живет? Думаешь, она недовольна своей судьбой?» «Я не хочу жить, как Юля». Насмешливый взгляд и чуть приподнятая бровь красноречивее всех слов. Станис считает меня недалекой дурочкой. «Ты не хочешь жить в достатке и не думать, как заработать денег на завтрашний день?» — спрашивает вкрадчиво. «Мы можем уехать в Москву. Или я могу снять с продажи мою квартиру, и ты с детьми будешь жить в ней». «Ты хочешь гостевой брак? Я правильно понимаю?» «Почему нет? Это современная модель отношений женатых людей. Беломестных все устраивает». «Ты знаешь, какая ситуация у беломестных. И предлагаешь мне то же самое? Причем здесь их ситуация, Варя?» Я набираю полную грудь воздуха и на несколько секунд задерживаю дыхание. Раздражение, как разворошенные угли, обжигает с каждым вдохом. «Станис, услышь меня, пожалуйста. Я не хочу сохранять этот брак. Я не хочу быть твоей женой. Я не хочу носить твою фамилию». «Ты совершаешь ошибку», — перебивает нетерпеливо. «Большую». «Я не знаю, зачем тебе это, но не собираюсь ехать с тобой ни в Москву, ни в Питер, ни куда-либо еще». «Я люблю тебя. Найти хорошую девушку для меня не проблема, ты знаешь, но никто никогда не заменит мне тебя». Я молчу про его веру. «Зачем? Не хочу смешивать наш развод с грязью». «Но я не люблю тебя, Стань». Проговариваю еле слышно. «Ты достоин, чтобы тебя любили». Он замолкает, двигает к себе тарелку и принимается за салат. Я незаметно поглядываю на часы, потому что все мое существо тянется домой, к детям и к их холодному отцу, который, я надеюсь, придет сегодня вечером. «Значит, его любишь?» — заключает он. «Неважно. Я не увидел в нем интереса к тебе, а ты тоже достойна любви». Выросший внезапно громадный колючий ком в горле доставляет страдания. Взгляд заволакивает слезами. Я хватаю сумку и нащупываю в ней телефон. «Мне пора, Станис. Подожди. Тебе придет уведомление из суда». «Подожди, Варя», — давит голосом, вытерев губы уголком салфетки. «Подумай хорошо». «Я 2 года думала». Бормочу, заказывая такси через приложение. «Он тебя разочарует, потому что он неудачник». Ментальная пощечина оставляет невыносимое чувство жжения на коже. Мое лицо пылает. «Не смей говорить о Лёшке в таком тоне», — шеплю я. «Он лучший из всех, кого я встречала. Он гопник, а ты — высокомерный ублюдок». Срываюсь с места, несусь к выходу мимо шокированной хостес и слышу в спину. «Варя, остановись!» К черту! Никаких «остановись, подожди и подумай». Никаких больше шансов и разговоров по душам. Хватит резать частями. Надоело. Выбегаю на улицу, на ходу надевая пальто, и быстрым шагом иду на парковку ресторана, куда вот-вот должно подъехать такси. «Варя!» — доносится до меня. Я ускоряюсь, не оборачиваясь. Однако совсем скоро Станис догоняет. Хватает за руку и разворачивает к себе. «Варя! Я хочу увидеть мальчиков». «Нет». «Они скучают по мне?» «Нет, Стань, не скучают». Выдергиваю локоть. «И ты по ним тоже». Он резко выдыхает и сует руки в карманы брюк. «Нас все равно сразу не разведут». «Я подожду. Я умею ждать». «Надеюсь, за это время ты поумнеешь», — говорит, наблюдая за тем, как к нам приближается желто-белый седан. «Не надейся. Я для себя все решила. Причем очень давно. Встретимся в суде, Станис». С этими словами я сажусь в такси и закрываю дверь перед его носом. Телефон в моих пальцах мелко трясется. Открыв нашу с Лёшкой переписку, пишу ему сообщение. «Ты приедешь сегодня?» Отправляю и, погасив экран, прикрываю глаза. Дура. Зачем я это сделала? Зачем написала ему? Подсознательно хотела оправдаться, сказать, что приезд Станиса ничего не изменил и все по-прежнему? Ответ приходит через несколько минут. «Да», —